9. Штаб-сержант Кнут, жилистый как канат и черный как ночь, медленно прохаживался перед строем, заложив руки за спину. Три сержанта по-прежнему неподвижно стояли за его спиной. «Для начала мы познакомимся поближе. Заодно я распределю вас по отделениям». Кнут внимательно вглядывался в лица. «Ты!» Палец сержанта неожиданно уперся в грудь вздрогнувшего бойца. Солдат молча вытянулся, растерянно моргая. «Когда старший по званию обращается к солдату, тот должен встать по стойке смирно и представиться, добавив слово «сэр». Сержант повысил голос, обращаясь ко всему взводу. «Ты!» — сержант снова уткнул палец в грудь солдата. «Рядовой Ред, сэр!» Голос солдата дрожал от волнения. «Ты знаешь английский язык, солдат?» Сержант буравил солдата немигающим взглядом коричневых на выкате глаз. «Нет, сэр!» – растерянно ответил солдат. «В армии нет слов «да» или «нет»!» Снова обращаясь ко всему взводу, повысил голос сержант. «В армии говорят: «Так точно, сэр!» и «Никак нет, сэр!» Итак, повторяю вопрос. «Ты знаешь английский язык, солдат?» «Никак нет, сэр!» Бойко отчеканил оправившийся от волнения солдат. «Тогда я тебе переведу на общеимперский, что означает твоя фамилия, дружок. В переводе с английского она означает «крыса». Итак, крыса, ты в первом отделении». «Так точно, сэр!» «Ты?» — сержант остановился перед следующим солдатом. «Рядовой Грунский, сэр!» «Лях! Второе отделение!» Сержант шагнул дальше. «Так точно, сэр!» «Ты!» «Рядовой Андерсон, сэр!» «Сказочник! Второе отделение!» «Ты!» Сержант уставился своим немигающим взглядом в лицо Сергею. «Рядовой Петровский, сэр!» «Поляк?» «Никак нет, сэр! Русский!» «Первое отделение!» «Так точно, сэр!» «Ты! Ты! Ты!» Сержант быстро шел вдоль строя. «Командир первого отделения!» Кнут снова вышел на середину строя. «Сержант Лихач!» «Есть, сэр!» Белобрысый, круглолицый сержант вытянулся перед строем. «Командир второго отделения!» «Сержант Бахча!» «Командир третьего отделения!» «Сержант Масол!» «Взвод построится!» Сержанты перебежали красную линию. Начали торопливо расталкивать по росту бестолково суетящихся новобранцев. «Сэр, первое отделение построено!» «Сэр, второе отделение построено!» «Сэр, третье отделение построено!» Понеслись над плацем доклады сержантов. «Взвод, смирно!» Кнут подобрался. Его голос набрал силу. Пробирал до дрожи. «Мы – мобильная пехота. Танкисты, морпехи, пехота и прочая пена трындят о том, что Бог любит только их. Я заявляю ответственно, это полный гон. Мы первыми спускаемся с небес, чтобы забить первый гвоздь в крышку гроба врага. Пока остальные еще только ползут к месту боя, мы уже умываемся кровью и отправляем в ад свежие души. Ощущайте свою принадлежность к мобильной пехоте всегда, и у вас никогда не будет проблем. Итак, для начала я хочу, чтобы вы усвоили несколько простых вещей». Штаб-сержант заложил руки за спину и медленно поводил головой из стороны в сторону, перебегая взглядом по напряженным лицам. «Первое. Чтобы вам не плели про армию на гражданке, это вранье. В армии не принято издеваться над подчиненными, во всяком случае без причины. Здесь нет садистов и мазохистов. Вы делаете, что вам говорят, я делаю вид, что меня нет. Вы не делаете, что вам говорят, я делаю все, чтобы вы сделали все как надо. Второе. Отныне и до окончания контракта ваша жизнь вам не принадлежит. Вы – инструмент в руках императора. Император знает, как его использовать, и доверяет мне уход за ним. Я сделаю из вас хороший инструмент. Худой будет откормлен, толстый похудеет, хилый станет здоровым. «Вы не имеете права портить этот инструмент под страхом смерти или мешать мне в его улучшении. Третье. Вы не люди. Вы машины для убийства. Забудьте всю чушь, которой вам засирали голову до сих пор. Армия – это коллектив, созданный для того, чтобы убивать врагов. Я сделаю из вас идеальных убийц. Убить человека для вас станет так же легко, как раздавить клопа на своей заднице. Принять смерть для вас будет проще, чем чихнуть. Четвертое. Вы будете ненавидеть всех и каждого. Вы будете ненавидеть меня, себя, соседа по кубрику, всех. Вы будете готовы убить того, на кого я укажу, вне зависимости от того, кем он вам приходится, и без малейших колебаний. У вас не будет друзей, у вас не будет привязанностей. Того, кого ненавидишь, легче убить. Пятое. Вы часть семьи. Ваши семейные узы крепче, чем у сицилийской мафии. Где бы вы ни были, в каком бы положении ни находились, невзирая ни на что, вы должны прийти на помощь члену своей семьи, в каком бы звании он ни был. Вы должны помогать ему даже с риском для своей задницы, кроме случаев, когда это противоречит приказу. Вы можете ненавидеть его, но вы не имеете права оставить своего родича в опасности. Шестое. Вы единый организм. Если не выдержали руки, умирает все тело. Если не выполнил задачу один, умирают все. Думайте об этом, когда решите, что у вас не получается. Зачет всегда принимается по последнему результату. Не справился один, наказывается все подразделение. Седьмое и последнее. Вы еще не солдаты. Вы черви. У вас нет прав, желаний, забот. У вас есть только я, ваш Господь Бог. И в эти полгода я, и только я, решаю вашу судьбу. Помните это. Вольно. «Сэр, у меня вопрос», — выкрикнул из строя бывший сосед Сергея, латиноамериканец. «Я здесь по ошибке. Я подписал этот контракт, не читая. Я не подписывался на такие условия. Я хочу расторгнуть контракт». «Сержант Массол». Кнут, казалось, не слышал вопроса. «Сэр!» Плечистый сержант шагнул из строя и вытянулся, глядя пустым взглядом прямо перед собой. «Вы давали вашему бойцу разрешение говорить в строю?» Голос кнута звучал ровно и отстраненно. «Никак нет, сэр!» – выкрикнул Массол. «Объясните солдату правила поведения в строю!» Кнут, похоже, потерял интерес к происходящему, сосредоточенно счищая невидимую пылинку с петлицы мундира. «Есть, сэр!» – сержант подскочил к нарушителю. «Выйти из строя! Фамилия!» Солдат нехотя сделал шаг вперед. «Гутиерас!» «Рядовой Гутиерас!» – прошипел сержант. «Я не рядовой, я здесь по ошибке!» – упрямо набычился Латинос. Неожиданным и почти неуловимым движением сержант подсел на бетон и стремительной подсечкой рубанул по ногам солдата. Тот рухнул навзничь и с размаху впечатался спиной и затылком в бетон плаца. Стремительно взметнувшись, сержант обрушил тяжелый ботинок на грудь упавшему. Солдат захрипел, пытаясь протолкнуть в себя воздух. «Встать!» Дыхание сержанта даже не сбилось. Голос звучал ровно и слегка приглушенно. Солдат продолжал корчиться на бетоне, не в силах вздохнуть. Ботинок сержанта врезался ему в бок. Тело подбросило в воздух. «Я буду пинать тебя, пока ты не сдохнешь или пока не встанешь». Ботинок снова врезался в тело. Смутными от боли глазами Гутиерас с трудом встал на четвереньки. Затем медленно поднялся. Его шатало, как пьяного. Взвод не дышал. «Фамилия?» «Рядовой Гутиерас». Кулак с хрустом ударил его под ребра. Рухнув на колени, солдат запузырил на губах кровавую слюну. Кнут справился с соринкой и теперь безмятежно смотрел вдаль. «Когда отвечаешь старшему по званию, надо добавлять «сэр».» Массол рывком за воротник поставил солдата на ноги. «Тебе ясно?» «Так точно, сэр», – прохрипел Гутиерас. «Запомни, Отныне ты будешь говорить только, когда я тебе разрешу. При любых обстоятельствах. Только я. Имя тебе – Молчун». Сержант вопросительно оглянулся на Кнута. Тот утвердительно кивнул. «Так точно, сэр!» Судорожно сглатывая, выдавил Гутьеррес. Кровь из разбитого затылка заливала ему шею, просачиваясь за воротник. «Фамилия!» — снова выкрикнул сержант в лицо Молчуну. «Рядовой Молчун, сэр!» — отчаянно выкрикнул тот. «Встань в строй, солдат!» «Есть, сэр!» — Молчуна подхватили под руки, чтобы не дать ему упасть. «Сэр, ваше приказание выполнено!» — вытянулся Масол. Штаб-сержант кивнул. Масол прыгнул в строй, снова замер. «Есть здесь еще попавшие в армию по ошибке?» — спросил Кнут. «Так точно, сэр!» — Сергей вытянул руки по швам. На него удивленно оглядывались. «Выйти из строя! Фамилия!» «Рядовой Петровский, сэр!» — четко выкрикнул Сергей. Кнут подошел ближе. Остановился. Медленно, сантиметр за сантиметром, как редкое насекомое, разглядывая Сергея. Сергей старательно таращился в пустоту перед собой. Под мышками выступил холодный пот. «Ты что, тупой, Петровский?» Штаб-сержант склонил голову на бок. «Никак нет, сэр!» — выкрикнул прямо ему в лицо Сергей. «В твоем медицинском досье лежит положительное заключение от психиатра. Значит, ты действительно не тупой», — задумчиво продолжал Кнут. «Тебя били, когда ты подписывал контракт?» — внезапно спросил он. «Никак нет, сэр!» — озадаченный Сергей не успевал за ходом мыслей сержанта. «Тогда почему ты его подписал?» — почти ласково спросил штаб-сержант. «Обстоятельства вынудили, сэр!» «А сейчас, значит, они изменились?» «Так, так...» Кнут задумчиво покачал головой. «Ты, кажется, будешь большой занозой в моей заднице, умник». «Никак нет, сэр!» Сергей напрягся в ожидании удара. «Будешь, будешь!» Штаб-сержант прочистил горло. Взвод замер. «Мы сделаем так!» Начал Кнут, глядя Сергею в глаза. «Ты быстренько сбегаешь в кадровый отдел. Это недалеко, всего с километр. Попросишь там для меня копию твоего контракта. Принесешь ее мне, и если укажешь мне в ней пункт, согласно которому не можешь продолжать службу, ты сегодня же покинешь базу. А пока ты развлекаешься, мы со взводом восполним пробел в физическом воспитании. Рядовой заноза, выполнять, бегом марш!» Сержант перешел на крик. «Есть, сэр!» Сергей сорвался с места и помчался через плац. «Взвод! Упор лежа принять!» — раздалось за его спиной. «Раз, два, три!» — начали отсчитывать отжимания сержанты. «Долбаный русский!» — прошипел кто-то в третьем отделении. «Конец ему, суки!» — отозвался кто-то рядом.